340. Мудро заповедано о блаженстве отдавшего душу свою за други своя. Часто эта заповедь применяется к самопожертвованию жизни, но ведь не сказано о жизни или о теле, но о духе. Тем самым дана задача труднейшая и длительная. Чтобы отдать душу, нужно образовать, расширить и утончить ее. Тогда можно дать ее за спасение ближнего. Так нужно понять и сознательно применить мудрость завета. Также сказано «следуй за мной». Так скажет каждый иерарх, утверждая поступательное движение. Не может он оборачиваться назад, иначе ведущая звезда скроется за утесом. Неправильно думать о смирении иерарха. Смирение вперед и приказ назад. Также ясно выражена иерархия в словах апостола о духе утешителе. Но также следует понять этот совет, ибо ничто не указывает на бездействие скорби, но готовит утешение достижением. Так затемняются даже лучшие учения недопущением того, что незримо земным глазом.